с новыми хромированными ручками и обитыми красной кожей сиденьями. «Мне нравится твоя тыква, Пол», — поддразнила его Мэри Бет, и он засмеялся в ответ. Она сказала ему, где живет, но Пол предложил ей ненадолго заехать в кафе и взять по гамбургеру и по коктейлю. «Тебе, похоже, было не слишком-то весело на этой вечеринке. Твой спутник скоро свалится с ног. Прости, я, наверное, не должен был этого говорить, но он сегодня плохо за тобой ухаживал. Я уверен, что ты даже не потанцевала. Ну, нельзя же так заканчивать и без того не слишком удачный вечер. Так что ты вполне можешь позволить себе развлечься на пути домой. Ну как, согласна? Еще совсем рано». Было действительно рано, и она обещала родителям вернуться домой только к полуночи. «Хорошо», — нерешительно согласилась Мэри Бет, потому что ей очень хотелось побыть с ним. Пол произвел на нее сильное впечатление, хотя она стеснялась признаться в этом. Да иначе и быть не могло. Он был классным парнем, не чета Дэвиду О'Коннору. «Ты что, на танцы пришел без девушки?» — спросила она, недоумевая, что могло случиться с его подружкой Дебби. «Да, я теперь опять вольная птица». По ее тону он догадался, что Мэри Бет знает о Дебби. Впрочем, все в школе об этом знали. Но два дня назад они поссорились, потому что Дебби узнала о том, что в рождественские каникулы он гулял с кем-то еще. Однако Мэри Бет он не стал об этом рассказывать. «Похоже, что я не зря пришел сегодня один, а, Мэри Бет?» Он обезоруживающе улыбнулся и забросал ее вопросами, желая узнать о своей новой знакомой буквально все. Они ехали в Уилли, где проводила все свое свободное время золотая молодежь Анавы. В кафе на полную громкость играл музыкальный автомат, и от скопления народа яблоку негде было упасть. Казалось, что здесь было еще больше ребят, чем на школьном балу. И внезапно Мэри Бет опять застеснялась своего уродливого платья и вообще себя. Она вдруг почувствовала, что ей только-только исполнилось 16, а Полу было уже почти 18. Но он как будто понял ее состояние, ободряюще сжал руку и представил ее всем своим друзьям. Некоторые из них вопросительно подняли брови, словно спрашивая себя, кто она такая, но никто не возражал против ее общества. Поскольку она была гостьей Пола, все обращались с ней очень дружелюбно. Итак, за забавными разговорами время пролетело незаметно. Они съели по чизбургеру и выпили молочный коктейль, а потом несколько раз танцевали под музыкальный автомат. Среди танцев была и пара медленных, когда Пол так тесно прижимал ее к себе, что она касалась его грудью, и у нее захватывало дух. Внезапно Мэри Бет почувствовала его возбуждение и смутилась. Но он не дал ей отстраниться и, прижав к себе еще крепче, посмотрел на нее сверху вниз и нежно улыбнулся. «Где-то скрывалась последние 4 года, милая Золушка», — шепнул ей на ухо Пол. И она улыбнулась в ответ. «Ты был слишком занят, чтобы заметить такую скромную особу, как я», — честно ответила Мэри Бет.